Фрол, желая остановить Борова, приподнял копье и убрал от его носа кусок с наживкой, но сделал для себя неожиданное открытие. Это не помогло. Свинья, чуя запах алкоголя, рванула за мужиками, видать, поддавшими перед операцией. Те преодолели один за другим лужу, которая находилась под напряжением. Последнему перепрыгнуть через нее не удалось, и он снова одной ногой залез в воду. Его дернуло, он споткнулся и упал. Старался подняться, но тут за этим мужиком устремился свин. «Елки-палки!» — мелькнуло в голове у Валетова. Дальше мыслям не суждено было продвинуться, так как терминатор сам забежал в лужу и попал под воздействие электрического тока. Завизжав, он, набезумев, рванулся вперед, пробежал по распластавшемуся на земле мужику, что сопровождалось криками ужаса и хрустом костей, после чего свин побежал дальше. Фрол, желая удержаться на нем и не свалиться в траву, отбросил в сторону копье и крепче двумя руками вцепился в шкуру производителя. На всех парах кабан несся за отступающими в ужасе грабителями. Следующей жертвой стал мужик, которого животного сбило с ног своей огромной головой, когда он напоролся на небрежно отброшенный им же в сторону гвоздь, вбитый в палку. Снова крики. Свиные копыта прошлись по хлипкой спине. Водила запрыгнул в машину и завел двигатель. Завхоз хотел обежать автомобиль для того, чтобы забраться на место пассажира, но не успел. Обезумевший от боли терминатор, Афрол добросовестно вцепился двумя руками в толстую кожу, сбил с ног и завхоза, после чего свин был вынужден в ужасе шугануться. Водитель начал сигналить и перепугал животину. Кое-как, поднявшись на ноги, Михаил Афанасьевич забрался в кабину, и двое ретировались на стареньком ГАЗ-53. Терминатор, услышав рев автомобильной сирены, и дернулся так, что сбросил Валетова, лежащего сейчас в траве, и смеющегося на фоне стонов и проклятий любителей дармовщинки. Он подошел к каждому из пострадавших и убедился, что ни тот, ни другой никуда не денутся. Свин прошелся одному по ногам, а другому по спине, что вполне достаточно для того, чтобы причинить людям серьезные увечья. И, не думая никому помогать, Валетов быстрыми шагами направился в сторону дома Шпындрюка. Протопоп Архипович в кроссовках и спортивном костюме с охотничьим ружьем в руке прохаживался по полю битвы и рассматривал поведенные болью лица местных алкоголиков. «Говоришь, и завхоз мой был?» Валетов подошел и по-хозяйски, словно царь холопа, ткнул пальцем в сидящего, привалившись на стопки кирпичей мужика, у которого была сломана нога. «Да, был тут Афанасьич», — подтвердил мужик. Валетов часто заморгал. «Послушайте, Протопоп Архипович, а что же они сделали с Андронычем? Он же, считай, заложил их». «Что вы сделали с Андронычем?» — переспросил Шпындрюк, наставляя стволы на ворюгу. «Ничего, морду набили», — пробурчал мужик. «Если б знали, что у вас тут свинья хуже собаки, разве бы мы полезли?» К обеду следующего дня усталые и злые вернулись пацаны. Они с удивлением и в то же время с раздражением смотрели на сидящего за столом Валетова, который пожирал на их глазах здоровенные пирожные с деревенским молоком. «А он здесь кайфует, скотина!» Ануфриев вытащил Фрола из-за стола. — А ну, давай отжимайся, урод, мы там за тебя, блин, пашем. Ё-моё, ты тут оттягиваешься. Откуда пирожное надыбал? — Мужики, мужики, вы чего? — обиженно лупал глазами Фрол. — Я же для вас тоже оставил, идите, там он у каждого на койке лежит. — Это ты, что ли, разделил, чудила? Ануфриев был весьма раздражен, поскольку, похоже, ему самому пришлось работать на неведомых плантациях и выполнять неведомую задачу майора Холодца. «Это и не я разделил, это ж Пындрюк лично распорядился, чтоб нам каждому выдали, чтоб, так сказать, работа лучше шла». «А что это он так расщедрился?» Сизов, сощурив глаза, воткнул свою желтушную морду прямо в лицо Фролу. Валетов попятился. «Скажите спасибо терминатору, и мне тоже спасибо скажите». Он заулыбался. «Я сегодня ночью их...» И тут он сделал соответствующий жест. «Вот что я сегодня с ними сделал. Один, без вас». Он хотел было добавить... без сынов, но прикинул, что прежде чем бросаться такими фразами, придется еще послужить с годик. А между прочим, завхоз оказался уродом, это он синяков нанимал для того, и чтобы они для его дома кирпич и доски со стройки воровали. Прикинь, какой придурок! «Придурок!» — согласились в голос остальные — и пошли за своими пайками пирожных.